В любом случае этот победный салют означал, что все кончено. Фелиция, честно говоря, оставить своего парня сражаться с двумя летающими танками не казалось ей особенно хорошей идеей, но времени на споры в боевой обстановке банально не было. К тому же все переживания были, по большей части, ее внутренними проблемами. Сэм уже не раз доказывал, что является более чем компетентным бойцом, и его опыт как супергероя был гораздо больше, чем у нее. «Не отвлекайся», — крикнула ей Гвен, отрывая от мыслей. Собственно, что и требовалось доказать. Пока она переживала за Сэма, едва сама не угодила под удар. Пассивный песчаный кулак опустился прямо на то место, от которого она поспешно отпрыгнула. Харди быстро сорвала с пояса одну их подаренных Сэмом гранат и швырнула прямо в голову злодейки. Та, уже наученная горьким опытом взаимодействия с этим оружием, быстро отделила от себя кучку песка вместе с гранатой и попыталась убраться как можно дальше от места взрыва. Но тут в дело вступила Гвен, швырнув в спину отступающей злодейки еще пару гранат. Снаряды взорвались, лишив песочную большей части ее песка и поры, заставив рухнуть на землю бесформенной кучей. Злодейка довольно быстро начала собирать оставшийся песок в форму, которая позволила бы ей продолжить бой или убежать. Фелиция не позволила ей этого сделать. Пока противница приходила в себя, Харди разом метнула в нее все оставшиеся гранаты. Взрывы последовали один за другим, до десятки метров вокруг все было засыпало стеклянной крошкой. Однако эффект того стоил. Злодейка значительно потеряла в размерах. Если раньше она была огромным песчаным гигантом, то теперь ее фигура была едва ли больше среднестатистического человека. Когда они уже собирались добить песочную, их внимание отвлек взрыв и последовавший за ним чудовищный грохот. На секунду бросив взгляд в ту сторону, где Сэм сражался с роботами, она не смогла сдержать гордой улыбки. Одна из машин уже валялась на земле. «Водоед!» — восхищенно присвистнула Харди, быстро возвращая свое внимание к суперзлодейке. Та, впрочем, не торопилась атаковать, внимательно наблюдая за Фелицией и Гвен, стараясь держать обеих в поле зрения. Ее осторожность была понятна, песка оставалось мало и еще одно попадание станет для нее последним. Потеря одного из роботов тоже не добавляла ей уверенности в победе. К сожалению, у них осталась только одна граната. Ошибись они с броском, и злодейка станет практически неуязвимой. По крайней мере до тех пор, пока не освободится Сэм. Скинуть почти всю работу на парня было бы откровенно стыдно. Поэтому Фелиция была полна решимости создать для Гвен идеальную возможность для броска. С той стороны, где Ривен сражался с роботами, послышался очередной взрыв, на этот раз гораздо более мощный. Бросив быстрый взгляд, Харди быстро нашла глазами своего парня. Убедившись, что с ним все в порядке и к нему уже присоединилась Паркер, она успокоилась и полностью сосредоточилась на собственной битве. Первой начала действовать Стейси. Девушка вознамерилась влететь в злодейку на паутине, протаранив ту собственным телом и заставив потерять форму. В принципе, это было хорошим планом. У песочной всегда уходило некоторое время на то, чтобы восстановить форму и снова обрети способность двигаться. Это понимала и сама суперзлодейка. Одна из ее рук превратилась в хлыст и устремилась навстречу супергероине, заставив ту сменить траекторию полета, чтобы избежать удара. Фелиция тоже бросилась в атаку, но с тем же результатом. Свободная рука песочной также удлинилась и заставила кошку отступить. И все же долго держать на дистанции двух очень ловких противниц, с учетом того, что обе физическими характеристиками намного превосходили человеческие возможности, злодейке было не по силам. Первой до нее добралась Харди. Мощный удар в плечо отделил руку от туловища, заставив песок безобидно осыпаться на землю. Гвен тут же воспользовалась тем, что злодейка отвлеклась на ее напарницу, быстро сократила дистанцию и сделала подсечку по обеим ногам песочной, заставив ее обвалиться на землю. Граната упала в кучу песка, и обе девушки поспешили убраться из зоны поражения. Последовавший за этим взрыв окончательно поставил точку в этом противостоянии. «Она мертва?» — со смешанными эмоциями спросила Гвен, когда они подошли к месту взрыва, чтобы осмотреть то, что осталось от суперзлодейки. «Нет, смотри», — Фелиция указала пальцем в кучу стеклянной крошки, среди которой небольшая песчаная змейка пыталась удрать отсюда подальше. «И что нам с ней делать?» В голосе Стейси явно слышалось облегчение. «Соберем в бутылку», — с ноткой юмора предложила Харди. «С наступающим, дорогие читатели 3!» Глава 79. Разрушения после этой битвы затмили даже наш недавний забег по городу с песочной на хвосте. Ракеты убийц пауков превратили улицу в руины, и людям это не понравилось. Местные привыкли к суперзлодеям и разборкам в городской черте. Однако, те в основном были локальными и не несли за собой столь масштабных разрушений. В этот же раз это было похоже на полноценные боевые действия, а не разборки суперов. Джеймсон, как обычно, обвинила во всем нас и призывала все уполномоченные органы арестовать нас и отдать под суд. Благо, другие газеты сместили акцент с нашей кампании на убийц пауков и суперзлодеек. Уж не знаю, стечение это обстоятельств, или определенные люди таким образом выразили свою благодарность за то, что мы делаем из работу. В общем, все обошлось для нас без особых репутационных потерь. Не то чтобы мне была жизненно необходима хорошая репутация, но народная любовь делает многие вещи куда проще. Гораздо легче действовать, когда каждый прохожий не вызывает полицию, едва завидев тебя. Проблемой для нас стала песочная, вернее, способ ее содержания. Отдавать ее полиции в таком виде было нельзя. Как они вообще содержать горсточку песка под стражей? Держать ее рядом с собой тоже не очень хотелось. Конечно, в таком виде она никакой опасности не представляла, ей даже не хватало сил выбраться из бутылки, в которую ее запихали Гвен с Фелицией, но вот услышать она могла очень многое. При условии, что вообще могла слышать в таком состоянии. Да и неизвестно, насколько надежна эта бутылка, или любая другая тара, в которую мы могли ее поместить, сбежит еще, если надолго оставить без присмотра. В общем, мы поступили как взрослые и самостоятельные люди и обратились за советом к большой мамочке. Старк со свойственной ей небрежностью выдала нам какой-то дорогущий сейф, уверив в том, что из него ни одна песчинка не выскочит. Самой героини в городе еще не было, и мы не хотели, чтобы песочная могла увидеть хоть кого-то из ее сотрудников, поэтому подарок нам пришлось банально выкрасть. Довольно странное чувство, красть у человека с его разрешения. В любом случае, самые срочные из наших супергеройских дел были закончены, и наконец-то появилось время заняться гражданскими делами. «Ностальгируешь?» – спросил я у Пенни. Мы оба стояли на пороге школы, которую только что покинули. Нас вызвали, чтобы утрясти последние формальности перед выпускным. Нас уже отпустили домой, но девушка внезапно замерла, начав разглядывать здание со сложными эмоциями. Немного, краешком губ улыбнулась Паркер, столько всего здесь случилось, даже не верится, что мы выпускаемся. Для нее это место действительно было полно противоречивых эмоций. Были успехи, учителя заслуженно ее хвалили, да и сама она очень любила учиться. Здесь же ей удалось найти свою лучшую подругу. Однако, было и немало плохого. Томпсон и ее компания позаботились об этом. Последняя, кстати, тоже сегодня была здесь и кинула на нас пару задумчивых взглядов. Уж не знаю, что у нее было на уме, но не похоже, что она замышляет какую-то гадость. После их последней стычки с Пенни она вела себя тише воды. «Будешь скучать?» – неожиданно спросила Паркер. «Не думаю», – ответил я, встретившись с девушкой глазами. «К тому же, самые лучшие отсюда я заберу с собой. Сэм никогда не был прилежным учеником, а я отучился здесь слишком мало, чтобы по-настоящему привязаться к этому месту». «Ну тебя», — отмахнулась девушка, но от моего взгляда не укрылась довольная улыбка, промелькнувшая на ее лице. «Идем». Паркер схватила меня за руку и повела подальше от входа в школу. Мы не стали сразу расходиться по домам, просто бесцельно болтались по улочкам, осматривая хорошо знакомые места. «Знаешь», — заговорила Пенни, — «все это так странно. Совсем недавно у меня коленки тряслись, когда я думала о том, чтобы пригласить тебя на свидание, а теперь...» Что именно теперь, девушка благоразумно не стала озвучивать, все же мы были на улице, и мало ли кто из случайных прохожих мог нас услышать. «Это правда», — задумчиво ответил я, удивляясь тому, что такое количество событий смогло уместиться в относительно короткий промежуток времени. Хотелось бы думать, что дальше станет полегче, но это было не так. Все больше фактов указывало на то, что дальнейшие события будут развиваться по сюжету киновселенной. Коленки тряслись, я решил немного подразнить Пенни, чтобы отвлечься от нелегких мыслей. «Я такой страшный, очень», — Паркер хитро прищурила глазки, ясно давая понять, что легко смутить себя не позволит. «Я думала, что ты меня съешь». «Хм, вот как», — мое лицо всеми силами изображало тяжкий мыслительный процесс. «Я как-то не припомню от тебя возражений, когда я действительно пытался это сделать. Есть попадание. Пенни девочка не глупая и быстро смекнула, на что я намекаю. Ее щечки все же залили. С одной стороны хорошо, что она становится увереннее в себе, но с другой мне очень нравилась милашка, которую так легко смутить. «Дурак», — смущенно зашипела Паркер, — «не на людях же». «Пусть завидуют», — рассмеялся я, потрепав девушку по волосам. Так мы и продолжали нашу непринужденную прогулку. Держались за руки, обменивались безобидными подколками. В общем, вели себя как нормальная парочка. Впереди возможная заварушка на Старк-Экспо, пропускать которую не хотелось. Слишком уж много там было переменных и слишком много людей могли пострадать в случае моего бездействия. Плюс, Фиск никуда не делась. В общем, работы было много, но такие моменты позволяли немного расслабиться и напоминали мне, зачем я все это делаю, о чем задумался. Пенни легонько толкнула меня плечом. «О будущем», — честно ответил я, — «слишком уж оно неопределенное». «Разве?» — подняла бровь Паркер. Ее настроение было на редкость хорошим, а, по-моему, все просто. Надираем задницы плохим девчонкам и живем счастливо. Ну, если все значительно упростить, то она действительно права. «Думаешь, все будет так просто?» — поднял я брови, немного удивившись такому оптимизму. «Нет», — помотала головой Пенни. «Просто не будет, но мы справимся». Б. Фиск Б. Все полетело к чертям. Ее империя рушилась на глазах, и возможности исправить положение и взять все под свой контроль ускользали одна за другой. То, что ей никак не удавалось обуздать четверых сопляков, уже было проблематично и унизительно, но, когда за дело взялся щит, все стало намного хуже. Ее партнеры бежали как крысы с тонущего корабля, мало кто хотел вступать в открытую войну с могущественной государственной структурой. Даже наемники чувствовали, что пахнет жареным, и начинали задирать цены, или вовсе отказывались браться за работу, что значительно сократило приток профессиональных бойцов. Сдалась ли она? Нет. Ей удалось побиться с самого низа, вылезти из грязи и построить чертову империю, став одной из самых могущественных женщин в этом городе. Банда идеалистичных сопляков не разрушит то, что она строила таким огромным трудом. И уж точно этого не сделают правительственные шавки. «Я надеюсь, у тебя хорошие новости, Смайт», — обратилась Уилма к старшей женщине этого семейства. «Все, как вы приказывали, мисс Фиск», — явно нервничающая женщина положила на стол флешку. «Здесь вся информация, которая вам нужна». После уже двух провалов с роботами, Смайт и справедливо опасались ее гнева. Однако, сейчас она была не в том положении, чтобы разбрасываться столь ценными кадрами, да и не было их вины в произошедшем. Роботы работали прекрасно, но все же небольшая порция страха будет им полезной. Слишком многие стали легкомысленно относиться к Уилме Фиск после последних событий. Ей регулярно приходилось напоминать этим дурам, что ее все еще стоит бояться. «Хорошо», — довольно кивнула Уилма, «а теперь возвращайся к работе, мне нужно столько роботов, сколько вы можете построить». Смайк послушно кивнула и поспешила оставить начальницу в одиночестве, не желая испытывать ее терпение, которое в последнее время становилось все более хрупким. Когда за изобретательницей закрылась дверь, флешка оказалась в руках Фиск. С этой информацией и большим количеством роботов она сможет переломить ситуацию в свою пользу. Этот город снова покорится ей, или сгорит. Глава 80. Это что, Роллс-Ройцы? Да уж, не так я себе представлял начало выпускного вечера. Растроганная мама проводила меня с порога дома. Девушки, как это принято здесь, должны были забрать меня. Думал, что они возьмут такси, или, если захотят шикануть, возьмут что-нибудь на прокат, но машину премиум-класса никак не ожидал. Ага, Гвен кивнула с такой гордостью, будто эта машина была ее личной заслугой. Это мисс Старк одолжила, пояснила Пенни, явно чувствовавшая себя не в своей тарелке. Ну, что к этому приложила руку нашла благодетельница, я понял практически сразу. Остается надеяться, что она смогла все это грамотно оформить, чтобы ни у кого не возникло вопросов о том, почему это она одалживает такие дорогие машины сотрудникам ничем не примечательной студии. «Эй, взбодрись», — Стейси заметила нервозность Паркера и легонько хлопнула ее по плечу. «Не каждый же день выдается возможность покататься на такой тачке». Пенни на это только улыбнулась и посмотрела на меня. «Прекрасно выглядишь», — сделала комплимент девушка. «Вы тоже», — ответил я, ничуть не кривя душой. Несмотря на то, что готовились мы в попыхах, используя немногочисленные перерывы в супергеройстве, девушки действительно выглядели очень красиво. Особенно Пенни, Ей явно было немного неловко из-за этой ситуации с машиной. Не того склада она человек, чтобы спокойно принимать подобные одолжения. Однако, несмотря на это, Паркер буквально светилась изнутри. И у этого была причина. Американцы, если я правильно помню, и в моем родном мире придавали огромное значение выпускному. Здесь же это было возведено в абсолют. Учитывая сумасшедшую конкуренцию за парней, прийти на этот вечер с кавалером – мечта каждой девушки. Количество партнерш у кавалера тоже играет роль. То, что у меня всего две спутницы, неплохо поднимает их в глазах окружающих. Пенни сложно назвать особо общительной, но она все же американка и впитывала эту культуру с самого детства. Так что, в этом плане она мало отличалась от местных девушек. Гвен, к примеру, не смогла найти себе пару на выпускной, из-за чего до сих пор немного расстраивалась. Порой я задаюсь вопросом, где глаза у местных парней? Впрочем, это их потеря. Мне от этого только лучше. Ладно, замахала руками Гвен. Мы тут все потрясающе выглядим. Заканчивайте друг друга разглядывать и поехали, а то опоздаем еще. Голос Стейси вырвал меня из мыслей. Мы с Пенни действительно несколько десятков секунд молча разглядывали друг друга, пребывая каждый в своих мыслях. Последовав совету, мы расселись по местам. В роли водителя выступала Гвен. Пенни и Сэм получили права, когда им было по 16 лет, но никакого реального опыта вождения не имели, в отличие от Стейси, которой иногда доводилось водить машину матери. Впрочем, я был намерен выторговать право порулить этим красавцем, пока не истек срок нашей аренды. Ехать нам было недолго. Мы с Пенни обычно использовали школьный автобус, но можно было и вполне комфортно добраться пешком. Конечно, пребывать на выпускной своим ходом считалось в крайней степени несолидным. На школьной парковке было довольно оживлено, и мы привлекли довольно много внимания своим появлением. Сэм, несмотря на свой синдром хронического прогульщика, был довольно популярен у местных девушек. Добавьте к этому дорогущую машину, и не будет ничего удивительного в том, что на нас пялится. Пенни тоже заслужила немало удивленно восхищенных взглядов. Ни для кого не секрет, что она долгие годы учебы в школе провела на социальном дне. То, что ботаника Паркер заявится на выпускной не только с парнем, но и будет выглядеть просто потрясающе, для многих был настоящим шоком. Гвен также не удалось избежать порции любопытных взглядов. Ее тут никто не знал, и всем было интересно, кто она такая. Девушки взяли меня под руки, каждая со своей стороны, и мы направились к школьному зданию, игнорируя все любопытные шепотки. Благо, нас никто не беспокоил. По пути пришлось поздороваться с парой приятелей, но не более того. «Кажется, мы производим фурор», — хихикнула Стейси. «Тебя, наверное, приняли за богачку», — улыбнулась Паркер. «Нас с Сэмом они знают, так что 100% решили, что машина твоя». Гвен на это только сильнее расправила плечи, явно ничуть не смущенная вниманием. Вечер состоял из двух частей. Первая – официальная, школьный бал, а во второй намечалась какая-то вечеринка, устраиваемая в доме одной из наших одноклассниц, на которую мы коллективно решили не идти. Напиться и повеселиться нам куда интереснее втроем, чем с толпой пьяных школьников. Первым пунктом нашего назначения был актовый зал. Там должна была состояться торжественная церемония прощания с выступлениями учителей и учеников. Пенни, как лучшая ученица, тоже должна была выступить с речью, поэтому ей пришлось нас ненадолго покинуть. Я быстро, увидев нашего классного руководителя, Паркер чмокнула меня в щеку и пошла навстречу женщине. «А здесь красиво», — Гвен похвалила убранство актового зала. «Действительно, здесь было довольно приятно. Те, кто этим занимался, проделали действительно хорошую работу. Тут не было чего-то особенного, цветы, простенькие украшения, но все это смотрелось на удивление органично. Действительно, неплохо», я крепче обнял девушку за талию и повел к предназначенным для нас местам. Учитывая особенности местных романтических отношений, удобно рассадить всех было той еще задачкой, благо она не пала на мои плечи. Уверен, та бедняжка, что занималась всем этим, была не очень довольна своей участью. Свободных мест было еще много, но постепенно ученики подтягивались и рассаживались по местам. Мы с Гвен тоже уселись, оставив одно место справа от меня свободным, чтобы вернувшаяся Пенни могла сидеть рядом со мной. «Жалко, Фел не смогла прийти», – прошептала мне Гвен. «Она, конечно, не подает виду, но я вижу, что она расстроилась. Ситуация с Фиск не позволила мне пригласить Харди, как и ходить с ней на нормальные свидания без масок. То же самое касалось и Габриэллы. Она первая девушка Сэма, и ей явно не очень приятен тот факт, что я иду на выпускной без нее. Как и Фелиция, Осборн пыталась сделать вид, что все нормально, но даже при разговоре по телефону прекрасно чувствовалось ее упавшее настроение. Мне нужно будет подумать над тем, чтобы сделать что-нибудь приятное для них обеих. Стоит подумать, как поднять ей настроение, поделился я своими мыслями, возможно, ты даже сможешь поучаствовать. Последнюю часть я прошептал, практически касаясь губами уха девушки, отчего по ее спине пробежали мурашки. Да так, что даже мне это было заметно. Ау, на лицо Гвен наползла одна из ее фирменных улыбок. Ты точно знаешь, как порадовать девушку. С тобой это несложно, из меня вырвался смешок. Уж очень ты любишь тройнички. Ты как будто их не любишь. Девушка легонько хлопнула меня по коленке. И вообще, в одиночку с тобой не совладать. Так что подкрепление – это необходимость. Конечно, я серьезно покивал, всеми силами показывая, что охотно верю ее словам. И это не имеет никакого отношения к тому, что тебе нравится смотреть, как я развлекаюсь с другими девушками. Было бы довольно неловко, если бы кто-то посторонний услышал наш диалог, но мы не повышали голоса и продолжали разговаривать шепотом. Хотя, учитывая менталитет местных девушек, я бы не удивился, если бы подслушавшая наш диалог особо предложила бы себя в качестве жертвы для удовлетворения фетиша Гвен. У Стейси слегка порозовели щеки, но Пен не слишком долго дразнила ее по этому поводу, чтобы такие шутки могли ее по-настоящему смутить. Знаешь, улыбка на лице Гвен стала немного хищной. Если ты продолжишь так болтать, то я просто утащу тебя в какое-нибудь укромное местечко, и мы пропустим выступление нашей малышки. Ты же не хочешь расстроить нашу Пен-Пен? Хм, на моем лице отобразился тяжелейший мыслительный процесс. Думаю, я продолжу болтать, а тебе придется потерпеть. Ты права, расстраивать Пен не совершенно ни к чему. С каким жестоким человеком я связала свою судьбу? Гвен начала убирать с глаз несуществующие слезы. Еще одна актриса, неудивительно, что они с Фелицией так хорошо поладили. О, начинается. Слезы и похабные разговорчики мгновенно были отложены в сторону, и мы устремили все свое внимание на сцену. Глава 81. Честно говоря, эта часть церемонии оригинальностью не блистала. Просто сборник стандартных речей от директрисы и преподавателей о времени, проведенном в этой школе, о том, как они всеми нами гордятся и все такое прочее. На их фоне избранные ученики, которые тоже должны были толкнуть речь со сцены, также не выделялись. В их числе была и Пенни. С нашими супергеройскими забегами у нее попросту не было достаточного времени, чтобы подготовиться, да и не факт, что она бы захотела. У этой девушки множество талантов, но вот мастером словесности она никогда не была. Впрочем, это нисколько не помешало нам с Гвен рукоплескать ей так, словно ее маленькая речь была лучшим, что мы слышали в своей жизни. На фоне сдержанных аплодисментов от остальной части зала, нашей выходке удалось собрать несколько десятков недоуменных взглядов, но нам было все равно. Пенни, пока спускалась со сцены, пыталась послать нас суровый взгляд, но ее мордашка скорее напоминала надувшегося хомячка. У этой милохи вообще редко получалось выглядеть строго. Конечно, в экстренных ситуациях все могло быть иначе, но это явно не тот случай. Дураки же вы, попеняла нам Паркер, когда ей наконец-то удалось добраться до нас. Что вы устроили? Оказали тебе моральную поддержку? Мой голос был просто образцом невинности и искреннего участия. Гвен, выражая согласие с моими словами, покивала с важным видом и всем своим видом показала, что глубоко оскорблена таким недоверием к нашим персонам. Ну вас, Пенни все еще пыталась показать, что злится, но легкая улыбка, которую она безуспешно пыталась подавить, выдавала ее истинные чувства. Когда с речами было покончено, нам наконец-то позволили отправиться к месту проведения танцев. Нестройной толпой мы ввалились в еще более украшенное помещение, в котором была установлена вся нужная аппаратура. Все разошлись поближе к стенкам, оставляя пустое пространство в центре для танцующих. Когда объявили первый танец, в зале чуть было не вспыхнула драка. В некоторых компаниях дамы очень агрессивно отстаивали свое право первой вывести своего кавалера на танцпол. Примечательной была и реакция парней. Большинство действовали вполне адекватно, стараясь погасить конфликт среди своих пассий. Однако, были и те, кто равнодушно дожидался исхода противостояния. «Как же мне с вами повезло, вздохнул я, наблюдая за творящейся вакханалией. Мои девушки этот, да и все остальные вопросы решали культурно без скандалов и насилия, за что я был им благодарен. Сегодня, к примеру, выпускной был именно у нас с Пенни, поэтому Гвен без лишних разговоров уступила право первого танца. «Это нам с тобой повезло, гляди». Стейси легонько ткнула меня локтем в бок и кивнула в нужную сторону. Там стоял смутно знакомый мне по памяти Сэма парень, кажется, его звали Фрэнк, который с нескрываемым удовольствием наблюдал, как ссорятся его подружки. «Да уж, с таким свяжешься и пожалеешь, что не умерла в одиночестве», — хмыкнула Гвен. «В конце концов все конфликты удалось погасить. В основном, это сделали парни, но в паре случаев пришлось вмешаться учителям. Мы с Пенни вышли на танцпол вместе с остальными парами. Ни один из нас не был хорошим танцором. У меня были кое-какие навыки из памяти Сэма, но до профессионала и ему было далеко. Сейчас суть была не в этом. Играла медленная музыка, и мы медленно кружились в танце, стараясь не задевать никого из танцующих рядом, что с нашей реакцией было не так уж и сложно. Не скажу, что я большой фанат такого времяпровождения, но красивая девушка в моих руках делала происходящее более чем приятным. Затем настала очередь Гвен, потом снова Пенни. Девушки сменяли друг друга, пока играла медленная музыка. Я даже станцевал с некоторыми из тех, кому не повезло найти себе кавалера. Мне не сложно, всего по паре минут на каждую, а для них это скрасило вечер. В зале заиграла уже более современная музыка, под которую можно было танцевать группами. Тут-то я и ощутил на себе все прелести бытия слабым полом. Попытки полопать меня за задницу, а то и за более ценную часть тела, не поддаются исчислению, и далеко не всегда они исходили от моих девушек. Те одиночки, с которыми я танцевал, старались держаться поближе к нашей тройке, явно надеясь, что им чего-нибудь перепадет. «Угощайтесь», — я протянул девушкам два из трех пластиковых стаканчиков, что были у меня в руках. Когда мы решили сделать перерыв и отдохнуть от танцев, я заметил пару приятелей Сэма, имевших уж больно хитрые выражения лиц. Ненадолго отлучившись, чтобы поболтать с ними, мне удалось раздобыть трофеев. «Что это?» — поинтересовалась Пенни, принимая стакан. «Ром с колой», — ответил я, пробуя собственный напиток. «А во!» — присвистнула Гвен. «Где взял?» «Места знать надо», — подмигнул я девушке. «Честно говоря, мне казалось, что Пенни скажет что-нибудь на тему алкоголя, но, вместо этого, она разом осушила полстакана. Кажется, кто-то сегодня решил оторваться по полной. Тут и риск был минимальный. У Пенни слишком чистая репутация, чтобы учителя заподозрили ее в распитии спиртного прямо во время бала. Напиться с нашими улучшениями было довольно сложно, особенно с учетом того, что напиток был разбавлен, но все-таки это способствовало поднятию настроения. Даже без алкоголя было сложно не поддаться атмосфере общего веселья. Мы чередовали танцы с отдыхом, пока девушкам не понадобилось отойти в дамскую комнату. Носики припудрить, не иначе. Мне в туалет не хотелось, поэтому я остался в зале один. Прислонившись к стене, я наблюдал за танцующими компаниями. Даже спустя некоторое время, проведенное в этом мире, все еще иногда удавалось подметить некоторые особенности местных отношений. К примеру, в некоторых парах была четко обозначенная предводительница среди девушек, этакая альфа, которая и следит за тем, что всем досталось равное количество внимания от парня, но были и отношения со своеобразной демократией, где все девушки были между собой равны. В таких, по моим наблюдениям, наиболее часто вспыхивали конфликты. Впрочем, адекватные парни все довольно быстро улаживали и старались поддерживать порядок в своем гареме. «Сэм, мое внимание привлек знакомый голос, вот уж не думал, что мне придется с ней разговаривать, особенно сегодня, Томпсон». Мой холодный ответ, казалось, немного поколебал ее желание общаться со мной, но она все же прислонилась к стене рядом со мной. Что она задумала? Какую-то подлянку. Да вроде не в ее духе парней обижать. Отвлекает внимание, пока ее подружки что-то сделают Пенни, тоже ничего не выйдет. Сама Паркер уже не та, что раньше, и сегодня с ней Гвен. Земля пухом тем, кто попытается обидеть милашку Пен-Пен на глазах у Стейси. Ты знаешь, многие думали, что ты расстанешься с Паркер, как только кончатся экзамены, смешанным тоном произнесла девушка. Это не ваше дело, мой тон стал еще более холодным. И мне начхать на ваши теории заговора. Честное слово, если она пришла сюда, чтобы оскорблять Пенни, то я не буду это терпеть. Я не стал вмешиваться в прошлом, сделав поправку на местные реалии и не желая навредить и так не сильно высокой самооценке Паркер. Однако, сейчас ситуация довольно сильно изменилась. Я не ругаться сюда пришла, Томпсон подняла руки, пытаясь меня успокоить, просто, что ты в ней нашел? За тобой бегала целая куча девчонок, но ты выбрал ее. Почему? Мне не нравится, как ты говоришь о ней. Звучит так, будто она худший вариант. Ее намек на то, что девушки, которые бегали со мной, были намного лучше Пенни, мне совершенно не понравился. Я не это имела в виду. Флёр снова сделала примиряющий жест. Какая-то она слишком спокойная сегодня. Может, дело в том, что я парень, но раньше она никому не позволяла так с собой разговаривать. Слушай, я не хочу тебя доставать. Просто ответь на вопрос. Ладно, и чего это она, Пенни, после их драки упоминала, что я нравлюсь одной из ее подруг, пытается провести разведку, или сама вида имеет? Впрочем, неважно, ни она сама, ни члены ее банды никакой симпатии у меня не вызывают. Если ты ждешь от меня универсального гайда, как понравится парню, то у меня его нет. Все еще не понимая, зачем она затеяла этот разговор, я решил ответить искренне. От меня не убудет. Почему Пенни? У меня тоже нет ответа. Она милая, добрая и умная. С ней всегда весело и, чтобы ты и твоя стайка шакалов не говорили, еще и очень красивая. Распинаться о ее достоинствах я могу долго, но четкого ответа у меня не будет. Есть множество причин, по которым она мне нравится. Вот как. Томпсон задумчиво пожевала губы. Я, пожалуй, пойду. Спасибо за ответ, Сэм. Приятного вечера. Мне оставалось только махнуть ей рукой на прощание, все еще не понимая ее мотивацию для этого разговора. Отвернувшись от ее удаляющейся спины, я встретился взглядами со своими девушками, и их лица ясно давали понять, что они слышали наш разговор. Глава 82. Я не успел рта открыть, как в меня влетела ракета по имени Пенни, заглушив мои слова довольно действенным и приятным способом. Ее объятия были столь сокрушительными, что не будь мое тело улучшено, она наверняка сломала бы мне пару ребер. «Красавчик», — беззвучно произнесла Гвен и показала мне большой палец. Как по мне, их реакция была слишком бурной, ничего особенного я не сказал, но, думаю, Паркер важно было это услышать. Также не последнюю роль играло то, с кем именно я разговаривал. С Томпсон у Пенни отношения очень сложные, а я все гадала, чего это те курицы нам зубы заговорить пытались, — сказала Гвен, когда Паркер отпустила меня. «Курицы?» Моя бровь поплыла вверх. Подружки этой, Пенни кивнула в сторону Флёр, чей силуэт еще не успел скрыться в толпе, подошли к нам, пытались поболтать. Мне это сразу показалось подозрительным. Ты знаешь, как они себя обычно ведут. Вот я и решила, что Томпсон очередную пакость затеяла. А как, оказывается, они устроили целый отвлекающий маневр. В целом, мотивы понятны. По очевидным причинам. Паркер очень не любит главную школьную задиру, будь она рядом, нормального разговора точно бы не вышло. Непонятными остаются причины, по которым все это было устроено, но, если честно, мне нет до них особого дела. Симпатии эта личность у меня никакой не вызывает. Пусть не трогает мою девушку, и я попросту забуду о ее существовании. А то, что происходит у нее в голове, это не мои проблемы. Видел бы ты ее, Гвен шутливо толкнула подругу плечом. Как поняла, что ты можешь быть в опасности, сразу рванула на помощь. Я даже понять ничего не успела. «Опасности?» — фыркнул я. «Что бы она мне сделала?» Кстати, обе мои девушки сегодня были на довольно высоких каблуках, как и Томпсон, даже не знаю, что бы тут было в случае драки. «Мало ли», — буркнула Пенни и, спасаясь от смущения, уткнулась лицом в мою грудь. «Драться с тобой она бы явно не стала, но вот кинуть какую-нибудь подлянку вполне в ее духе». «Ну, как видишь, все обошлось», не удержавшись, я погладил прижавшуюся ко мне девушку по голове. «Народ потихоньку рассасывается», сменила тему Гвен, оглядывая зал. «Скорее всего, идут на вечеринку». Паркер немного отпрянула назад, чтобы заглянуть мне в глаза. «Может, тогда тоже пойдем?» Я только кивнул. «Мы вдоволь натанцевались, а идти на вечеринку никто из нас не собирался изначально. Раз народ расходится, то и нам здесь больше нечего делать». Мы уже шли к выходу, когда Пенни окликнула наша классная руководительница. Девушка, не совсем понимая, что от нее надо, пошла к ней навстречу. «Знаешь», — заговорила Гвен, когда мы остались наедине, — «я уже говорила, что мой собственный выпускной был отстойным. Стейси на некоторое время замялась, словно решая, стоит ли ей говорить дальше. Мне оставалось только не торопить ее и правильно собраться с мыслями. Тогда я была подавлена, наконец решилась девушка. Многие думают, что прийти на выпускной без парня – это признак будущего одиночества. Не могу сказать, что думала иначе, но, знаешь, сейчас я рада, что все сложилось именно так. Стейси заглянула мне в глаза. Честно говоря, до этого она была самой стоической из моих девушек. Может, дело было в том, что у нее не было таких личных проблем, как у остальных, но она крайне редко показывала слабость. Наверное, из-за этого, а может и из-за моих личных соображений о том, как должны вести себя девушки, но в этот момент она показалась мне особенно красивой. Не удержавшись, я захватил ее губы в быстром поцелуе, на который она с явным удовольствием ответила. «Ой, смотри туда!» Когда мы оторвались друг от друга, Гвен заглянула мне за плечо. Повернулись в направлении, указанном девушкой, я увидел, как Пенни обнимается с нашей классной руководительницей. Кажется, их прощание вышло довольно эмоциональным. Мило, от этой сцены на лицо сама собой наползла улыбка. Между тем, Пенни закончила обниматься с учительницей, и они вместе двинулись в нашу сторону. «Ну что же, Сэм», — заговорила женщина, — «когда они приблизились к нам, пришла пора прощаться». «Спасибо, что терпели, миссис Пилхэм», — ответил я, пожимая протянутую женщиной руку. «Ох, ну что ты, дорогой», — рассмеялась учительница, — «не скажу, что твое поведение было образцовым, но с тобой всегда было намного легче иметь дело, чем с абсолютным большинством учеников». Это имело смысл. Сэм, несмотря на свою отвратительную посещаемость, никогда не устраивал истерик и не скандалил. Учителям должно быть нелегко справляться с капризами избалованных мальчиков. «Рад, что не доставил слишком много проблем», — усмехнулся я, отпуская руку женщины. «Главное, что ты все же взялся за ум». Миссис Пилхэм хитро прищурилась и кивнула в сторону Пенни. «Думаю, хорошая компания сыграла свою роль. Берегите уж друг друга». «Ладно, обязательно», — мы с Пенни ответили в один голос, чем вызвали улыбки Гвен и миссис Пилхэм. «Я вижу, что беспокоиться мне ни о чем», — снова рассмеялась женщина и собралась уходить. «Тогда не буду больше отнимать ваше время. До свидания, ребята». Мы попрощались в ответ и продолжили свой путь к выходу. За это время бальный зал опустел уже практически наполовину. Выпускники потихоньку перебирались в дом, где должна была пройти вечеринка. У нас же никаких конкретных планов не было. Мы просто были настроены расслабиться и хорошо провести время втроем. «Итак», — заговорила Гвен, — «когда мы вышли на улицу, у нас есть крутая тачка и куча свободного времени. У кого какие идеи, Пенни?» Она устремила последний взгляд на здание, с которым ее так много связывало. Дискуссия Сэма и Гвен о том, куда им стоит отправиться, проходила мимо нее. Воспоминания всплывали в голове сами собой. Большую часть своей школьной жизни ей пришлось провести на социальном дне. Никто не хотел дружить с ботанкой в смешных очках. С появлением в ее жизни Габриэллы дела пошли чуточку легче. Осборн старалась не давать подругу в обиду, но не всегда могла быть рядом. Однако, даже сам факт того, что в ее жизни есть такая хорошая подруга, был сам по себе весьма ободряющим. Затем в их жизнях появился Сэм, довольно тихий парень, что и в школе то появлялся редко. Удивительно, как можно годами учиться с человеком в одной школе, но толком не знать, что он из себя представляет. Сэм оказался очень хорошим парнем и довольно быстро сблизился с ними. В кратчайшие сроки он завоевал сердца и ее, и Габриэллы, но подруга оказалась гораздо более расторопной и довольно быстро стала встречаться с парнем. Однако, Пенни это не расстроило. К тому же, Осборн обещала поговорить с парнем насчет нее. Идиллия продлилась недолго. Внезапный отъезд Габриэллы в Европу разрушил все их планы. Сэм так вообще перестал появляться в школе, хотя и раньше не славился хорошей посещаемостью. В те редкие дни, когда он все же появлялся, любая попытка с ним поговорить оканчивалась полнейшим провалом. Она так нервничала, что ей не удавалось и пары слов связать. О предложении встречаться и речи не могло идти. Страх отказа сковывал ее ледяными цепями. Потом была экскурсия, укус паука, и события закрутились с бешеной скоростью. Она все-таки призналась Сэму, и тот не только согласился, но еще и предложил создать супергеройскую команду. Каким-то чудесным совпадением у него тоже оказались силы. Сначала она была против, наверное, ни одна девушка не захочет подвергать своего парня такому риску, но ей все же пришлось уступить его напору. Оглядываясь назад, Она могла признать, что была тогда не права. Конечно, беспокойство о Сэме никуда не делось и не исчезнет никогда, но правда была в том, что он был отличным супергероем. Отказывать ему в этом только потому, что она парень, было бы попросту глупо. Внезапно ее обняли сзади. По ощущению двух мягких полушарий на своей спине она поняла, что это Гвен. «Эй, Пен-Пен, а ты чего молчишь?» – спросила Стейси. «Просто задумалась о всяком», – честно ответила Паркер и перевела свой взгляд на их парня. Как и множество раз до этого, в ее груди разлилось приятное тепло. Если бы она только могла выразить, как сильно ему благодарна за то, что он появился в ее жизни. «Есть пожелания?» – поинтересовался Сэм, не догадываясь о ее мыслях. «С вами куда угодно», – от чистого сердца ответила Пенни. Один этап их жизни остался позади, и будущее обещает быть отнюдь нелегким, но она искренне верила, что вместе они справятся со всем. Глава 83. «Домой я вернулся только под утро. В основном, мы просто катались по городу, но иногда останавливались, если кому-то из нас это было нужно. Думаю, каждый из нас был доволен проведенным временем. Ложиться спать не было никакого смысла, да и не особо хотелось. Поэтому, я принялся готовить завтрак для мамы, она как раз должна была скоро проснуться. Аманда всегда вставала точно по расписанию, что позволило мне без труда рассчитать время, когда она спустится на кухню. «Ммм, приятно пахнет», — улыбнулась она, подавляя зевок. «Доброе утро, Сэмми». «Доброе», — я ответил на ее улыбку своей и поставил на стол пару тарелок с яичницей. Пока мы вели непринужденную утреннюю болтовню, я прикидывал планы на будущее. Очевидно, что проблема Фиск никуда не делась. Последние события наглядно показали, что чем сильнее мы на нее давим, тем жестче она отвечает. У нее должно уйти какое-то время, чтобы оправиться от последнего поражения, но она явно вернется. Нам нужно воспользоваться этим затишьем, чтобы нанести ей несколько ощутимых ударов. Также не стоило забывать о Старк, я более-менее старался отслеживать ее передвижение, но в этом не было особой нужды. Дата Старк Экспо была общеизвестна, если Ванка все-таки сбежит, то основные события развернутся именно там. Еще надо бы уделить время Фелиции и Габриэлле, они не смогли попасть на выпускной. С первой все довольно просто, Фиск несколько ограничивает маневр, но я точно знаю, чего она хочет. Со Сборн все гораздо сложнее, учитывая ее ситуацию. Плюс, стоит наконец-то закончить разработку игры. Тони была очень щедра, взяв на себя все наши супергеройские расходы, но иметь немного денег для себя было бы очень полезно. «Сэмми», — из раздумий меня вырвала мама, помахавшая рукой перед моим лицом, — о чем задумался? Я настолько ушел в свои мысли, что напрочь выпал из разговора с Амандой. «Да ни о чем особо», — отмахнулся я, — «просто спать хочется». Я отмазался первым, что пришло в голову, но мама без проблем в это поверила. Тот факт, что я до сих пор не удосужился сменить свой костюм, явно говорил в пользу моего недавнего возвращения. На ее лице вспыхнуло беспокойство, но она быстро это подавила. Радует, что она привыкает к тому, что я становлюсь более самостоятельным, и надо мной не надо ворковать, как над раненым птенчиком. Было бы глупо обижаться на ее порой чрезмерную заботу. Я ее единственный член семьи, очевидно, что она за меня переживает. К тому же, в последнее время этого становилось все меньше и меньше. Думаю, она просто привыкает к мысли, что ее сын уже не ребенок. «Тогда иди поспи», — Аманда поднялась и собрала со стола опустевшие тарелки, — «посуду я сама помою». Спорить я не стал, там было всего-то две тарелки. Пусть спать и не хотелось, но вот полежать и подумать о планах на будущее будет очень кстати. Когда я поднимался по лестнице на второй этаж, мой телефон завибрировал, уведомляя о входящем сообщении. «Фелиция, спишь, Сэм?» «Нет, а что, Фелиция? Можешь зайти в мастерскую. Я тут нашла кое-что интересное». Пока мы ходили развлекаться, сердобольная Харди вызвалась дежурить у камер, на случай, если Фиск решит что-то выкинуть. Не похоже, что она нашла что-то экстренное, иначе тон ее разговора был бы иным. «Сэм, буду через полчаса. Мне нужно дождаться, пока мама уйдет на работу. Будет сложно объясниться перед ней, если она решит проверить меня перед уходом и окажется, что меня нет дома. Фелиция, жду». Я прибыл в мастерскую даже быстрее. Харди сидела за мониторами и напряженно что-то рассматривала, пока не заметила моего присутствия. Услышав мои шаги, девушка подскочила с места и, побежав ко мне, заключила в крепкие объятия и подарила быстрый поцелуй. «Соскучилась?» — усмехнулся я, обнимая ее в ответ. «А то», — хмыкнула Фелиция, — «сидеть здесь в одиночку, тоска смертная». «Ну-ну, ты хорошо поработала», — подбодрил я пострадавшую, — «обещаю вознаградить тебя за все лишения». «Ловлю на слове», — Харди состроила хитрую мордашку, явно предвкушая, как именно ее будут награждать. Мы отпустили друг друга и уселись перед мониторами, чтобы Фелиция смогла продемонстрировать мне свою находку. «Ты остальных позвала?» – поинтересовался я, пока Харди клацала по клавишам. «Да, они будут примерно через час», – не отвлекаясь от своего занятия, ответила девушка. «Вот смотри, я тут подумала о тех огромных робопауках, не могли же они пролететь по городу так, чтобы никто не заметил, и решила попробовать отследить их стартовую точку». «Хорошая идея», – одобрение в моем тоне было прекрасно слышно. «Сам я тоже думал о таком, но Фелиция меня опередила. Что же, было бы крайне наивно полагать, что только я могу генерировать хорошие идеи». Губы Харди тронула легкая улыбка. При всей ее игривости и уверенности в себе, она также подвержена влиянию местного менталитета, как и любая другая девушка. Слышать искреннюю похвалу от парня ей очень приятно. «Так вот», — продолжила повеселевшая девушка, — «я проверила все, что только можно. Джарвис дала мне доступ к уличным камерам, плюс в интернете довольно много видео, которые наснимали люди, видевшие эти штуки в полете. Увы, момент их вылета никто не заснял, но мне все же удалось вычислить примерное место старта. Вот это здание». Фелиция вывела на один монитор местоположение нужного здания на карте и его фотографию на второй. «Возможно, я ошиблась, но это все равно должно быть в пределах 2-3 зданий», — дополнила свой рассказ Харди. Я внимательно всмотрелся в изображение. В целом, здание идеально подходило для суперзлодейских дел. Абсолютно непримечательное, за него совершенно не цеплялся взгляд. Конечно, даже при условии, что Фелиция не ошиблась, никаких гарантий того, что, наведавшись туда, мы сможем обнаружить что-то ценное, нет и быть не может. Фиск не дура и должна понимать, что такие огромные махины незаметно по городу не пролетят, и рано или поздно кто-то сможет вычислить стартовую точно. Вполне возможно, что там нам может ожидать засада. «Отлично сработано, Фел», — я в очередной раз похвалил девушку и оторвал свой взгляд от экрана. «Тогда предлагаю дождаться остальных и обсудить конкретные действия». Долго ждать нам не пришлось. В течение обещанного ими часа обе девушки уже были на месте, готовые к труду и обороне. «А вот и мы», — Гвен впорхнула в помещение, явно пребывая в прекрасном расположении духа. В ней никак нельзя было узнать человека, что не спал целую ночь. «Суперсилы творят чудеса. Доброе утро», — куда более сдержанно поздоровалась Паркер. Обменявшись приветствиями, мы сразу же перешли к делу. Я предоставил слово Харди, поскольку это ее находка, то и честь быть героиней дня принадлежит ей. «Это может быть засада, Пенни», — выслушав рассказ Фелиции, пришла к тем же выводам, что и я. «Может», — согласилась с ней Гвен, — «вот только проигнорировать это мы не можем. Там может быть как засада, так и что-то очень важное, нужно это проверить». «Нам не обязательно врываться туда с ноги», — предложил я, — «запустим дронов, посмотрим, что и кто там есть, и уже исходит от этого будем действовать». На это предложение ни у кого из присутствующих возражений не нашлось. Я уже было хотел предложить готовиться к выходу, но меня опередила Фелиция. «Нужно еще подумать о бомбах», — привлекла наше внимание Харди. «Те роботы взрывались, вполне возможно, что она захочет подорвать здание вместе с нами». Это звучало более чем правдоподобно. Фиск уже наглядно продемонстрировала, что не собирается размениваться на мелочи и готова пойти на многое ради того, чтобы избавиться от нас. Подрыв здания – это не такое уж и большое дело по сравнению с летающими танками. «Джарвис, у нас есть миноискатель», — глава 84. Шутки шутками, но надежного способа обнаружить взрывчатку у нас не было. Пришлось действовать еще более аккуратно. Было решено, что после разведки дронами, внутрь войдем только мы с Пенни. Она, с помощью паучьего чутья, сможет почувствовать опасность, а я смогу мгновенно вытащить нас оттуда. «Пусто», — констатировал я. Изображения с дронов выводились на планшет, который я держал в руках, но пока что нам не удалось обнаружить хоть что-нибудь ценное. Каждый уголок, в который удалось заглянуть, был абсолютно пуст. Легко можно было предположить, что Фелиция просто ошиблась. «Зайдем?» – спросила напряженная Пенни. «Куда деваться?» – из моей груди вырвался тяжелый вздох. «Вы двое оставайтесь на чеку, Молокова фиск пришлет по наши головы. Совать голову в пасть крокодила не очень-то и хотелось. Однако, было бы куда более неприятно уйти и пропустить что-то важное. Дроны, к сожалению, двери открывать не умели, поэтому проверить все помещения были не в силах. Фелиция и Гвен, к которым были обращены мои последние слова, синхронно вытянулись в струнку и отдали честь, вызвав у меня усмешку. «Вы уж там поосторожней», — хмыкнула Стейси, — «я предпочитаю своего парня без хрустящей корочки. Если ты взорвешься, мне придется тебя убить», — добавила свое веское слово Харди. Девушки шутили, но было заметно, как сильно они переживают. Им очень не хотелось отпускать нас двоих в здание, которое потенциально может бабахнуть, но обе согласились с тем, что такой состав будет самым оптимальным. Идти всей компанией сразу означало рисковать тем, что я не успею вытащить всех в случае, если взрыв все же будет. Есть не взрываться, я отзеркалил движение девушек и изобразил солдатскую выправку. Взяв Пенни за руку, я перенес нас в вестибюль здания. Здесь все было точно так же, как мы видели на дронах, темно и тихо. Никаких признаков не то, что бандитской деятельности, а вообще того, что здесь были люди. Впрочем, вполне возможно, что первое впечатление окажется обманчивым. Не отходи далеко, девушка и не подумала отпускать мою руку. И не собирался, ответил я, начиная двигаться в направлении ближайшей запертой двери. Это было довольно странным ощущением. Конечно, то, что здесь может быть взрывчатка, это всего лишь теория, но все же чувствовалась какая-то напряженность, что не давало расслабиться. Мы аккуратно обследовали здание, внимательно смотря под ноги, на случай растяжки или иной подлянки. Здесь были люди и не так давно, поделилась наблюдениями Пенни. Я пришел к похожим выводам. Здание производило впечатление давно заброшенного лишь на первый взгляд, но, если смотреть внимательнее, можно было легко заметить следы недавней человеческой деятельности. По углам можно было заметить окурки от сигарет, на полу легко были заметны отпечатки ботинок и, в целом, здание хоть и было пустым, но никак не тянуло на давно заброшенное. Не было ни годового слоя пыли, ни следов пребывая здесь молодежи, представители которой любили потусоваться в различных заброшках. Однако, ни граффити на стенах, ни пустых пивных бутылок здесь не наблюдалось. Похоже, она все-таки догадалась, что мы придем и эвакуировала базу, озвучил я очевидную в общем-то мысль. Останавливаться на этом мы не планировали. Это здание было самым обычным, ничего похожего на ангар для гигантских роботов здесь не было, да и ни один местный дверной проем не смог бы выпустить эти махины. Значит, мы еще не добрались до самого основного. Мы не забыли и о камерах. Устройство, разработанное Пенни, ничего не показало. Смотри, Пенни указала на едва заметную крышу люка, судя по всему, ведущего в какое-то подземное помещение. Сделана она была на совесть, если не считать тончайших зазоров, то заметить ее было практически невозможно. Кивнув друг другу, мы максимально осторожно подняли крышку и запустили внутрь дрона. Под люком оказался ведущий вниз тоннель, довольно глубокий, судя по тому, что дрону потребовалось какое-то время, прежде чем он добрался до цели. На планшете отобразился темный подземный ангар, пустой, как и все остальное здание. Все было вынесено практически подчистую. Остались только несколько рабочих столов и самые примитивные рабочие инструменты, не представлявшие из себя хоть какой-то значимой ценности. Убедившись в безопасности, мы с Пенни спустились уже лично. Вниз вела довольно длинная металлическая лестница, Паркер спускалась первой, чтобы с помощью паучьего чутья разведать обстановку и предупредить в случае опасности, но похоже, что никаких сюрпризов для нас не было и здесь. Теперь можно было с уверенностью говорить, что мы попали в нужное место. Просторное помещение без труда бы вместило обоих убийц-пауков. Плюс удалось обнаружить люк, достаточно большой, чтобы эти громадины смогли выбраться на улицу. Странно все это, поделился я мыслями, она явно знала, что мы придем, но даже не попыталась поймать нас в ловушку. Может экономить силы, предположила Пенни, вряд ли у нее в распоряжении остались суперзлодеи, иначе она бы бросила их в бой еще в прошлый раз. Выжидает момента для более мощного удара, эта теория имеет право на жизнь. Нет смысла терять людей в заранее проигрышных схватках, если можно скопить силы и собрать их в единый кулак. В мире Марвел огромное количество суперзлодеев и немало из них работали на Фиска. Можно ожидать чего угодно. И все же эта ситуация не давала мне покоя. Упорно казалось, что я что-то упускаю. Я уже собирался предложить Пенни выбираться отсюда. Мы обшарили каждый уголок этого места, но так ничего и не обнаружили. Однако, меня отвлекла Джарвис. На связи мисс Старк, сообщила ей. Не успел я отреагировать на это заявление, как в моем передатчике послышался голос Тони. Кажется, дожидаться, пока собеседник возьмет трубку, миллиардершам не по статусу. Привет, малыш, соскучился? Ох, кажется, у нас появились проблемы, не связанные с Квинпин. Очень сомневаюсь, что она так внезапно позвонила только для того, чтобы узнать, как у нас идут дела. Это она и у Джарвис могла бы спросить. Значит, Ванка все же удалось сбежать из тюрьмы, явно не без помощи Хаммер, и сейчас она активно клепает войско железных солдат. Фиск. Получив отчет от своих наблюдателей, она позволила себе легкую улыбку. В кои-то веки все шло по плану. Учитывая провалы, которые, казалось, ее преследуют в последнее время, неудача в такой, казалось бы, элементарной операции не вызвала бы сильного удивления. Удивительно, как ловко эти супергерои управлялись с техническими средствами наблюдения, но оказывались беспомощны перед самыми обычными людьми в гражданской одежде. В конце концов, наблюдателей никак нельзя отличить от обычных зевак, что хотят поглазеть и пофотографировать суперов. Попробуй докажи, что кто-то из них работает на преступников. Конечно, здесь были и свои проблемы. Детишки-герои были очень осторожны и старались не светить своими игрушками перед публикой, но все же скрыть летающие штуковины перед человеком, который знает, что ищет, не так уж и просто. Как бы то ни было, сегодня все прошло просто отлично. Информация от Смайт подтвердилась. Сопляки действительно следили за ней с помощью дронов. Это напрягало, но также открывало окно возможностей. Узнать секреты врага – это немалая часть победы. Система, которая позволила бы отслеживать эти устройства, почти готова. Новая партия убийц-пауков тоже была на подходе. Конечно, только отключенными камерами и роботами эту битву выиграть не получится. Эта компания уже не раз доказывала, что на поле боя их недооценивать не стоит. Но все же это послужит отличным отвлекающим маневром, пока не будет достигнута главная цель. Жаль, что она не сможет увидеть лица этих герочиков, когда их всевидящее око внезапно закроется. Призабавное должно быть зрелище. А пока они могут насладиться тем, что лазают по опустевшим базам. Больше у нее не было намерения подставлять под удар свое имущество. Даже если они смогут понять, что об их слежке стало известно, то ничего не смогут с этим поделать, пока не станет слишком поздно. Уилма расслабленно откинулась на спинку своего дорогого кресла. Да, сейчас ее позиции выглядели не слишком убедительно, но постепенно все вернется на круги своя. Глава 85. Звонок Тони мог быть сделан в неподходящее время, но все же он не застал меня врасплох. Старк-экспо уже началась и шла некоторое время. К сожалению, временные рамки были весьма размыты, ведь выставка должна была идти очень долго, и точную дату нападения предсказать было невозможно. Сколько времени потребуется Ванка, чтобы наклепать дронов, я тоже не знал. Часть меня была немного разочарована тем, что Старк не отнеслась достаточно серьезно к моему предупреждению и все же позволила Хаммер выкрасть Ванка из тюрьмы. Однако, тут уже ничего нельзя было поделать. Придется работать с тем, что имеем. Возможно, мне тоже стоило принять более активное участие в этих событиях, но борьба с Фиск отнимала у меня целую кучу сил, и разорваться на два фронта не было никакой возможности. В любом случае, сейчас нам предстояли разборки с Ванка, ее ордой боевых дронов и Роудс в украденном костюме. В принципе, на первый взгляд, расклад был в нашу пользу. В фильме Тони и его друг, вернувшие себе контроль над костюмом, справились вдвоем, теперь же к этому прибавилась и наша четверка. Нельзя исключать неожиданности, но расклад сил выглядел в нашу пользу. Хаммер радостно прыгала по сцене, вкушая момент своего триумфа. На мой взгляд, ее поведение было жалкой попыткой скопировать Тони, но у нее не было той харизмы, что заставляло порой откровенно клоунские выходки выглядеть круто и вызывать смех у людей. Все ее попытки пошутить были встречены гробовой тишиной. В остальном же, презентацию можно было назвать довольно зрелищной. Выезжающие из-под пола боевые дроны под эпичную музыку и кадры боевых действий, проигрываемых на огромном экране, выглядели действительно круто. Но какой бы революционной ни была эта технология, продолжала хвалиться Хаммер, человек всегда будет присутствовать на поле боя. Дамы и господа, сегодня я с гордостью представляю наш первый прототип боевого костюма и его пилота, полковника Джозефину Роудс. Названная женщина появилась на сцене и отдала честь. Ее примеру последовали все дроны. Что же, это в точности повторяло момент из фильма, так что пока без сюрпризов. Именно в этот момент наша пятерка появилась на сцене. Надо сказать, появление вышло довольно эффектным. Я использовал свои силы, появившись словно из ниоткуда. Девушки, паутину, Тания и вовсе не отказала себе в удовольствии использовать супергеройское приземление. Толпа взорвалась аплодисментами, приветствуя Старк. Хаммер же явно была в замешательстве, начала суетиться и заваливать нас кучей вопросов в тщетной попытке выяснить, что происходит. «Роудс, нужно выводить отсюда людей», — обратилась Антония к подруге. «Тани, что происходит?» — растерялась новоявленная супергероиня. «Ну вот вам и военная», — стоит, глазками хлопает. Поняв, что так мы далеко не уедем, я выхватил микрофон у заведенной Хаммер, что все еще не отставило бесплодных попыток добиться ответов хоть от одного из нас. Ошеломленная женщина даже не подумала оказать мне хоть какое-то сопротивление. «Дамы и господа, поскольку госпожа Хаммер конкретно так облажалась, вы все находитесь в смертельной опасности», — обратился я к залу. «ХМ, удивленных лиц среди вас почему-то не видно. В таком случае прошу вас организованно и без лишней паники покинуть помещение. Мы обо всем позаботимся». Что все это значит? Звезда сегодняшнего вечера окончательно потеряла самоконтроль? Какая еще смертельная опасность? Нет, я, конечно, понимаю, что желание превзойти Старк перекрыло ей всякий доступ к здравому смыслу, но неужели она даже не могла предположить, что Ванка ее кинет? Тем временем, люди в зале толком и не знали, как реагировать на мою речь. Кто-то потянулся к выходу, но большинство остались на своих местах. Значительного ускорения им придали пришедшие в движение дроны и миниган Роудс. «Это ты?» — риторически спросила Тани. «Нет», — напряженно протянула Джозефина, явно пытаясь вернуть себе контроль над костюмом. Тут начавший было вращаться миниган залепила паутиной. Оружие пыталось прокрутиться, но не смогло порвать изобретение Пенни. «Простите, но никаких пулеметов перед толпой людей», — Паркер погрозила Роудс пальчиком. «К сожалению, пулемет в костюме Роудс был не один. Когда одно ее оружие было заблокировано, он, вопреки воле хозяйки, поднял руки, нацелившись на Тани. На какое-то мгновение установилось затишье. Каждая из сторон словно ожидала, кто сделает первый ход.